Глава 28. Финал. 7:17. Отец Андрей случайно заметил одинокие силуэты еще тогда, когда те спускались с холмов. Он не стал размышлять, кто это и зачем, к нему или мимо. Сразу бросился в комнату за автоматом. Когда вернулся обратно к распахнутому окну и посмотрел на улицу через инфракрасный прицел Калашникова, но уже никого не обнаружил. Кто это может быть? Гензель? Заблудившийся лейтенант? Держа правой рукой оружие наготове, он распахнул дверь. На рыхлой земле вблизи окна виднелись отчетливые следы босых ног. Похоже, кто-то забрался в его дом. Что ж, хорошо, что сейчас раннее утро. Кто бы это ни был, грабитель-элемент, живым он отсюда не выберется. Патронов у него хватит хоть на батальон, в кабинете к тому же лежит пистолет. Но кто пришел к нему в гости? В тишине пугающе громко прозвучал щелчок взведенного автоматного затвора. Зажав в руке нож, Калашников на цыпочках взбежал по лестнице, чудом не стукнувшись головой о низко висевшую люстру. Нос и глаза сильно щипало, он едва сдержался, чтобы не чихнуть. Повсюду пахнет бензином, да и канистры у стен расставлены. Похоже, святой отец через час-другой собирается запалить свое жилище и отчалить в далекие края. Как бы им самим с Малининым не запечься в этой духовке. Однако пока ничего не горит. Значит, батюшка должен быть рядом с домом. Перевозит пленников в багажнике или что-нибудь вроде того. Так, а это что такое? Похоже на дверную ручку. Он слегка надавил, и дверь приотворилась. Несмотря на утро, внутри было темно, как в погребе. Сумрак усугубляли плотные тяжелые шторы зеленого цвета. Глаза с трудом привыкали к мраку. В темноте угадывались очертания письменного стола и шкафа. Хорошо бы зажечь спичку, но с бензином лучше не рисковать. Рванет все разом, скучно не будет. Нащупав на столе квадратный предмет, он потянул его к себе. Ага, то, о чем он и думал. Вот и книга. Видимо, батюшка часто ее перечитывает. Алексей обшарил по ящикам стола. Нет, все пусто. Пора идти дальше. Возможно, хозяин уже вернулся и обнаружил присутствие в доме незваных гостей. Маленького пистолета, лежащего чуть в стороне от книги за пресс-папье, он не заметил. Отец Андрей, держа автомат на боевом взводе, осторожно заглянул в комнату и сразу почувствовал чужой запах. Похоже, здесь только что кто-то был. «Вальтер! Матерь Божья! Эта тварь забрала его, Вальтер!» Метнувшись к столу, он с удовлетворением нащупал ребристую рукоятку пистолета. Но в ту же секунду испуг шоком поразил голову. Рискуя жизнью, он включил фонарик, укрепленный на стволе автомата. «Боже мой! Так и есть! Книга исчезла! Ах ты, тварь поганая! Ублюдок! Ну все, далеко ты не скроешься! Конец тебе!» Он вернулся к лестнице и медленно начал спускаться вниз с опаской, всматриваясь в темноту. Обыскав дом, Калашников понял, что там никого нет. Он побывал во всех комнатах, кроме одной, но эта самая комната не открывалась, а ломать ее, создавая невообразимый шум, он не собирался. Проникнув на первый этаж, он пролез через окно обратно в сад. Так, а это что еще за пристроечка напротив дома? Засунув книгу под рубашку, Алексей в несколько прыжков преодолел расстояние и заглянул внутрь. Ни хрена себе! И тут запах бензина. Уже так надышался, что скоро глюки появятся. Будем надеяться, что ему привидится голая княжна Чихвишвили, танцующая возле шеста. Дверь, окованная железом, не закрыта. Похоже, что пристроечка – своеобразный большой подвал типа погреба, в которых крестьяне хранят овощи. Мама дорогая, надо быстрее со всем этим разбираться. Что внизу? Большая комната, притухший запах, какой-то пластмассовый столик, старый матрас. И тут никого. Может быть, не стоит ждать и зажечь все прямо здесь, а потом подождать возвращения отца Андрея на пепелище родной хаты? Возможно. Так он и сделает, но сначала нужно найти Малинина, который шурует где-то в доме. Калашников расслабленной походкой двинулся обратно к лестнице. Он ничего не услышал, скорее увидел, что из щеки брызнула кровь. Ниже глаза глубоко вошел кусок пластмассы из раздробленного свинцом столика. Звуки автоматной очереди, выпущенной из оружия с привинченным глушителем, напоминали сочные плевки. Не повернись он, неожиданно отклонившись от места, где стоял, ему бы достались как минимум две пули. Алексей бросился на пол, мгновенно перекатившись в сторону массивного комода. В тот же момент половицы вздыбились летящими во все стороны щепками. Тах-тах-тах-тах-тах! Стреляли почти в упор. Их с нападавшим разделяло всего несколько метров. «Лежишь, сука!» — раздался в темноте голос отца Андрея. «Выходи с поднятыми руками, иначе запалю подвал прямо сейчас. Задохнешься в дыму вместе с остальными крысами». «Неужели?» — усмехнулся из-за комода Калашников. «А как насчет книги, батюшка? Ты же ее ищешь, разве не так? Иначе б сразу меня зажег, без сантиментов. Так что поосторожней стреляй. На лестнице у тебя бензинчик. Если что, сгорим оба». Ответом ему было молчание. Такого отец Андрей явно не ожидал. «И разверзнутся огненные адские врата, и выйдут оттуда на землю в слезах и крови палач, блудница, дракон, мертвец, ведьма, вурдалак и черная сестра врага рода людского». По памяти нараспев начал цитировать первую страницу книги Калашников. «И пожрет землю трупное пламя, и сядет на высокий трон из костей убиенных новый царь ужаса, темный ангел, рухнут рай и ад, и все смешается во мраке неизбывном». Со стороны отца Андрея по-прежнему не доносилось ни единого звука. «И нахрена тебе все это понадобилось, а, святой отец? Скучно жилось, что ли?» — выкрикнул Алексей, пытаясь одновременно проползти за комодом к левой стороне. На этот раз отец Андрей ответил Калашникову. Его голос был спокоен и холоден. «Я с тобой в эти голливудские штучки сейчас играть не стану. Не хочешь отдавать? Ну и ладно. Гори вместе с книгой, урод! Из ада явился, в ад и попадешь, пес поганый!» Он вскинул автомат, целясь в лужу бензина. И лишь спецназовская интуиция, звериное чутье заставили обернуться, как оказалось вовремя. Стесав ему кожу сухо и отрубив часть волос, в дверной косяк с хрустом врезалось лезвие топора, прихваченного из садового ящичка с инструментами. Отец Андрей нажал на спуск. Пули разорвали нападающему правую часть груди. Фонтаном ударила алая кровь. Но вместо того, чтобы упасть, неизвестный прыгнул вперед, мертвой хваткой вцепившись ему в горло. Автомат зажало стволом вниз между телами борющихся. Отец Андрей сильно ударил человека головой в окровавленное лицо, профессиональным приемом вывернул кисть. Послышался противный хруст ломающейся кости. Тот закричал, но так и не разжал сцепленных на его горле рук. В глазах потемнело. Он попытался высвободить застрявшее оружие, хватая ртом воздух и волоча на себе повисшее тело противника. И в этот момент на его голову обрушился стул. Теряя сознание от боли, отец Андрей попытался нажать на гашетку автомата, но рука не слушалась. Из сухожилия торчала рукоятка ножа. Он даже не заметил, как его воткнули. Размахнувшись, Калашников ударил его по голове второй раз. Темный мир в глазах лидера секты взорвался мириадами ярких брызг. Калашников оттащил упавшего вместе с отцом Андреем Малинина в сторону. Тот хрипел и кашлял кровью. Правая рука была неестественно вывернута в противоположную сторону. Из перелома торчала желтая кость. Сбросив рубашку и разорвав ее зубами, Алексей начал бинтовать простреленную грудь унтера, из которой толчками выплескивались багровые сгустки. «Не надо, ваш бродь!» — еле слышно прошептал раненый, стараясь отстранить штабс-капитана. «Кончаюсь я, кажись. Ох, черт, ну больно же. Да чего ж хреново второй раз помирать. Честное слово, даже хуже, чем в первый. Мать вашу, так за ногу и об угол. Как холодно-то стало. Он готов? Скажите мне, наконец, это финал?» «Да», — подтвердил Калашников, глядя на расплывающееся на ткани яркое пятно. «Это финал».